Она не дура и давно сообразила, что ее преследуют неспроста. Очень давно, еще с тех пор, когда бежала из Союза по льду Финского залива. Но эти люди явно преувеличивают степень ее осведомленности. Почему именно она? Соня как-то не припоминала, чтобы Семенов или кто другой из лаборатории сталкивался с подобными проблемами, исключая беднягу Кукушкина. Ему точно хуже всех, потому что главная Лешина проблема заключалась в его собственной гениальности. Уже можно не бояться таких слов. Но Кукушкин — это Кукушкин. Мир праху его. Боже, как спокойно она сейчас об этом думает. Наверное, после всего пережитого душа очерствела. Уже ничто не может выбить ее из равновесия. Это к лучшему. Думай. Думай, как выбраться отсюда. Как убедить этих солдафонов, одержимых манией шпионажа, что она ничего не знает и знать не может. Ладно, трудности, возникавшие в Союзе, еще кое-как объяснимы. Она была слишком заметна со своими явными антисоветскими убеждениями, переправкой диссидентской литературы и так далее. Надо было сидеть, тише воды, ниже травы и горя не знать, но ей уже себя не изменить. К тому же сейчас не о прошлом надо думать. Как? Как выбраться из этой западни? Нет больше никаких сил. Она уже несколько дней не в состоянии заснуть, постоянно находится в перевозбужденном состоянии. Надо постараться поспать, чтобы хоть как-то очиститься от вязкого разговора с этим мерзким типом, выкинуть из головы его угрозы, забыть хоть на несколько часов, где она находится. Без снотворного не обойтись. С одной стороны, Соня прекрасно понимала, что не стоит употреблять здешние медикаменты, но это был уже крайний случай. От бессонницы один шаг до нервного срыва. Надо позвать дежурного офицера. В конце концов, она потребует, чтобы таблетки извлекли из упаковки прямо на ее глазах. И спать. А завтра? Завтра она что-нибудь придумает. Через минуту человек в униформе уже стоял на пороге камеры. «Мне необходимо снотворное. У вас что-нибудь болит? Ничего конкретно, но я себя отвратительно чувствую. Я не могу заснуть». «Я понимаю, но это не положено». «Почему?» «Лекарства можно выдавать только в случае конкретного недомогания, к тому же только после осмотра врача». «Но послушайте, я не сплю уже больше 4 суток. Мне очень жаль». Железная дверь с лязгом захлопнулась. И тут Соню осенило. Это еще один метод давления на психику, ведь никто не мешает подмешивать ей в пищу возбуждающие вещества, чтобы таким образом измотать организм окончательно и лишить ее физической возможности сопротивляться. «Конечно». Как она раньше до этого не додумалась. Все, больше она не притронется к тюремной баланде. Естественно, никакая это была не баланда. Кормили вполне прилично, но даже если ей принесут самые восхитительные экзотические фрукты или ведро черной икры, она на них и не посмотрит. Она не позволит отрабатывать на себе мерзкие шпионские приемы по выуживанию несуществующих секретов. А действительно ли несуществующих? То, что она ничего не знает, еще не означает, что знать ей нечего. Янки не дураки. Они не станут охотиться за скромной преподавательницей химии, если дело того не стоит. Ведь следак, пожалуй, прав. Нужно напрячь память, постараться вспомнить. Вот только им ничего не говорить». Всю ночь Соня старательно прокручивала в голове свое прошлое, начиная с работы в том злополучном НИИ, но ни к какому утешительному результату не пришла, только еще больше устала. К утру ей все же удалось заснуть, это была скорее тяжкая, утомительная дрема. Она снова увидела Кукушкина, лежащего на полу среди осколков, но он почему-то шевелил губами, будто пытаясь что-то произнести. Может быть, это подсказка решения проблемы, только надо услышать, подойти поближе. Хруст осколков под каблуком, и вот она уже наклоняется к нему. Его посиневшие губы заполняют все поле зрения. Что он говорит? этот момент раздался стук в дверь. Соня вздрогнула и открыла глаза. Ей так и не довелось узнать, что же хотел сказать мертвый Леша Кукушкин.